Из оружия я удар молнии. Среди коров я сурабхи. Из причин порождения потомства я кандарп, бог любви. И из змеев я васуки. Из оружия я удар молнии. Среди коров я сурабхи. Из причин порождения потомства я кандарпа, бог любви. И змей я васуки. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупад. Удар молнии действительно могущественное оружие, представляющее могущество Кришны. На Кришналоке, в духовной обители, обитают коровы, которых можно доить в любое время, и они дают столько молока, сколько требуется. Конечно, таких коров не существует в материальном мире, но о них упоминается при описании Кришналоки. Господь содержит множество таких коров, называемых сурабхи, и сам пасет их. Кандарпа есть стремление к половым отношениям, дабы зачать достойное потомство. Поэтому кандарпа является представителем Кришны. Иногда половые отношения вступают только ради чувственного наслаждения, и это не есть кандарпа. Только половые отношения ради рождения хороших детей называются кандарпой и представляют Кришну. Из оружия я удар молнии, среди коров я сурабхи, из причин порождения потомства я кандарпа, бог любви, и из змеев я васуки, которые существуют, и како представляет совершенство в разных областях, в разных видах живых существ, в разных областях деятельности и в разных проявлениях. В частности, Кришна является совершенством какой-либо определенной отдельной деятельности. Допустим, Кришна говорит: из всех планет я Солнце, из звезд я Луна. Шрила Прабхупада описывает, что таким образом самая значимая звезда является Луна. Среди планет самой значимой является Солнце. Точно так же Кришна представляет какую-то превосходную, то есть высшую точку деятельности, высшую точку проявления каких-то, он говорит. Я талант в человеке. То есть есть просто человек, есть человек талантливый. Кришна говорит: я талант в человеке. То есть Кришна говорит о своем великолепии, поэтому глава называется великолепие, то есть он говорит о своем абсолютном положении, самом возвышенном положении среди всего проявления, которое он создал. Кришна также говорит Арджуне, что все это великолепие порождено из искры. Все, что ты видишь, это великолепие. Порождено из искры моего великолепия. Из искры. То есть Кришна говорит, что все то разнообразие и великолепие, которое мы зрим, возникает лишь из искры. Дальше он будет говорить: зачем же знать обо всем подробно, когда из одной моей маленькой искорки появляется такое огромное бытие, абсолютное бытие, которое очень сложно разобрать или понять. Кришна говорит о том, что это превосходство является доказательством, как он здесь, вот мы знаем это слово, агам, доказательство, что он я есть. Я есть Бог, и ты должен знать об этом. Что благодаря тому, что человеку познает разные проявления, то есть он слышит об этих проявлениях и удостоверивается в этих проявлениях, то растет его вера, или вот это великолепие, то есть человек начинает восхищаться Богом. Практически в нашу эпоху люди не восхищаются Богом, поскольку они безбожны, они не видят Бога, не чувствуют Его присутствия. Поэтому восхититься чем-то очень сложно. Нужна квалификация. Точно так же, как я рассказывал, что вот, допустим, есть квадрат Малевича, которым очень сложно восхищаться, если человек не квалифицирован. показывали по телевизору недавно, квадрат Малевича, там, купили за 300 тысяч долларов. Вот у меня было полное впечатление, что я таких квадратов могу нарисовать, ну, и таким образом заработать себе, ну, несметные богатства. Потому что квадраты я рисовать очень здорово умею. Просто черный квадрат. Просто черный квадрат. Но тот человек, который приобрел его за 300 тысяч долларов, наверняка очень гордится тем, что он приобрел его за 300 тысяч долларов, и кто-то думает, вот это да, вот, вот это вот он ухватил. Но для меня это оставалось непонятным, и до сих пор я не понимаю, в чем как бы великолепие этого черного квадрата Малевича. Точно так же какая-то определенная деятельность, в которой мы не квалифицированы и не имеем такого статуса, то есть не можем понять, чем же это привлекательно, чем же это хорошо. В лучшем случае мы восхищаемся не квадратом Малевича, а восхищаемся тем, что им кто-то восхищается. И мы говорим о том, что да, вот это такая великая картина, примерно как в этой истории, а король-то голый. То есть мы тоже говорим о каких-то вещах, о которых не имеем малейшего представления в соответствии со своим пониманием. И в лучшем случае мы принимаем понимание других людей, чтобы не казаться кем? Невежами или не казаться не на уровне. Поэтому мы можем видеть, как мы восхищаемся лекциями духовных учителей, но практически редко встретишь человека, который ими вдохновляется. Вот я, допустим, по своему опыту вижу мало преданных, которые вдохновляются этим. Мы видим какие-то определенные области знания или информации, которые так удивительно расставляют акценты, что мы хотим подстроиться под это понимание. То есть то, что произошло в этой истории с голым королем. Человек сказал, что это не может видеть человек, который глуп. Ему ничего не надо было делать. Он просто так удивительно построил свою информацию, что все клюнули на нее. Он сказал, кто не видит этого материала, тот глуп. И каждый не хотел, чтобы все узнали, что он глуп. И когда он рядом видел человека, который говорил, ой, какая красивая одежда. Он говорит, да, вообще прям удивительно. Ой, просто экстаз. И в этом отношении очень большое количество людей не имеет квалификации воспринимать что-то правильно. Не имеет квалификации правильно рассмотреть ту или иную область. Или будем говорить, даже когда имеет квалификацию, то эта квалификация не является истиной. Если она даже является настоящей квалификацией, то она недостаточна для того, чтобы раскрыть истинный смысл определенного действия или определенного события. И здесь Кришна в этом стихе говорит, из всех видов оружия я молния. Практически из нас мало кто соображает, что такое молния. Но мы можем говорить, о, да, Кришна представляет молнию, да. Потому что тот, кто не принимает это, он глуп. Таким образом, мы что? В страхе выглядеть глупцами, начинаем говорить, да, молния, молния. Конечно же, молния. Разумные из разумных века Калли примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтани Махапру. Ну, конечно же. Уж дураком надо быть, чтобы ее не принять. Итак, мы видим, что существует истинная реализация. Существует ложная реализация. И чтобы понимать вот эти представления, допустим, хотя бы о молнии, должны иметь квалификацию. Мы много раз в жизни видели молнию, но мы почти не знаем о ее природе, потому что мы думаем, что наверняка из всех видов оружия, куда есть более могущественные виды оружия, чем молния. Так ведь? Мы знаем, что, допустим, есть нейтронное оружие, есть атомное оружие, есть электронное оружие, есть очень разные видности оружия. Что там молния какая-то там? Пух, там дерево упало, или там шаровая молния, ну залетела в форточку, как дало форточки. Или там, даже если оно дом разрушило, мы нигде не узнаем о том, что Допустим, молния как дала, и города нету. И еще 70 лет там все продолжают после этой молнии помирать. Почему такое впечатление у нас складывается? Потому что мы не квалифицированы, мы на самом деле не понимаем, что такое молния. Что такое ваджраяна? И в санскрите ваджра – это не просто молния. Это не простая молния. Ваджра. Ваджраяна – это оружие Индры. И есть история, как это оружие было сделано из костей великого подвижника, который получил определенные качества, то есть определенный теджес. Он стал частью силы Кришны. Частью силы. Оружие имеет две стороны. Оружием можно наказывать, и оружием можно совершать преступление. И Кришна говорит, из всех видов оружия я молния. Почему Кришна говорит о молнии? Потому что говорится, что ваджрой распоряжается только одно живое существо. Кто? Индра. Индра – царь полубогов. А царь, как на земле, так и среди полубогов, он представляет кого? Кришну. И как вы думаете, царь какой аспект Кришны представляет? А? Наказание? Кто знает? Да, один из аспектов царя – наказание. Еще какой аспект? Власть. Еще. Религиозные принципы. Еще. Защиту. Еще. Таким образом, ваджра – необычное оружие. Это оружие праведное. Ваджра – это оружие праведное, поскольку это оружие было сделано из праведника. И когда мы говорим о природе молний, мы практически ничего не знаем о ваджраяне. Мы очень много знаем о брахмастре или чем-то, но существуют разновидности молний. А ведическая литература описывает эти виды молний, что это очень страшное оружие, молния. И практически ваджраяна несет в себе аспекты, связанные с уничтожением и разрушением этого мира. С уничтожением и разрушением этого мира. И также с восстановлением религиозных принципов наказания. Поэтому говорится Дхарма Раджа, что царь, он представляет еще Дхарма Раджа, то есть закон. Закон, он сам закон. И оружием является закон. Когда мы говорим об оружии, мы должны еще знать глубокий смысл понятия оружия. Оружием является закон, который нужно исполнять. Также оружием является что? Молния. Как вы думаете, ваджра еще с чем была связана? Кто знает? С деятельностью ума. Ваджра точно так же связана с деятельностью ума. Поэтому говорится, как молния, да? Там в уме пролетало что-то, как молния, сверкнуло понимание. Таким образом, ваджра также связана с аспектом знания. Поэтому говорится, еще один из видов оружия есть какой? Знание, да? Меч знания и чего еще? Отречение. Меч это что? Вот что это меч? Это оружие. Это оружие. Таким образом, у Индры есть меч. Это ваджра. Это ваджра. И вот это оружие, это тот символ, о котором вчера я рассказывал. То есть Экскалибур, помните, у Артура был. Как бы он представляет таким образом, представляет кого? С этим мечом. Бога. То есть он как бы Божий ставленник. Почему? Он сам Божий ставленник или он Божий ставленник только при наличии этого оружия? А? И вот если вы вспомните ту историю, которую я вчера рассказывал, пока меч он не вытащил, ни о каком его могуществе или о том, что он кого-то представлял, не могло быть и что, и речи даже. Только наличие этого оружия делало его представителем. И Кришна говорит, из всех видов оружия я молния. Таким образом, Индра становится царем, царем небес, то есть представителем Кришны. И в Шримад Бхагаватам описано, что Индра является кем? Частичным? А? Кто знает? Воплощением, да. Частичным воплощением Кришны является. Более того, это еще оружие делает его. Потому что он является носителем этой ваджры, Индра, этого оружия. Таким образом, Кришна говорит, из оружия я удар молнии. Следующее, из коров я сурабхи. Прабхупада здесь описывает, что в духовном мире есть коровы, сурабхи, которые могут давать сколько угодно молока, и они очень красивы. Как-то я слышал такую историю, как Радюна Махарадж с кем-то из Махараджи, они там где-то во Вриндауне парикраму делали вдвоем, каким-то Махараджи, я не помню. И они очень сильно устали и возвращались уже обратно к месту своего. И уже вечерело так. И вдруг они услышали такой звук колокольчиков, и они поразились, они подумали, что это магнитофон где-то играет, кто-то с магнитофоном там ходит. Потому что такой удивительный звон колокольчиков, как вот, ну, знаете, на синтезаторе делают, переливающийся такой, то есть так вот как бы колоколами это не сделаешь. Это вот такой из области вот какой-то, в аранжировках такие вот звуки колокольчика такие, интересно, как мелодичный такой колокольчик. И они так, и он спросил у своего спутника, ты слышал? Он говорит, а ты что, тоже слышал? Я думал, у него, ну как здесь кто-то с магнитофоном может находиться? И этот звон, он приближался. И они услышали, что это два звона переплетаются. И они так стали туда вглядываться, и там кусты. И кусты зашевелились, и вдруг они яркий свет увидели в кустах. И из кустов вышли две такие голубые коровы сияющие. И каждый подумал, что он как бы в галлюцинации. И они не на коров стали смотреть, а друг на друга. Они хотели удостовериться, что на самом деле они что-то видят. И они резко развернулись и так стали друг на друга смотреть. И они даже ничего сказать не могли. Они так просто смотрели, чтобы разглядеть, вот, что вроде бы ты-то видишь то, что это происходит. И потом они опять повернулись и стали смотреть. И эти коровы, они так что-то жевали, и они были неописуемо красивые. И Индрадин Махарадж говорит, что когда мы говорим о коровах Кришны, у нас в нашем уме представление наших коров, ну в лучшем случае вымытых, ну не знаю, там, да, политых одеколоном там, или чем-то там, духами, Шанелем, красные, ну там, золотые колпачки на рогах, гирлянды. Ну вот как бы мы ни пытались эту корову сделать красивой, мы не смогли бы в нее влюбиться. И еще раз, как бы в этой истории подчеркивал он, что духовные субстанции, они могут как бы говорить, вот мы говорим, вот корова. Ну, у нас корова практически почти оскорбительное понимание такое, да? Когда вообще говорят, ну, шу, корова там, даже корова морда. Или на какую-то там тетеньку говорю, ну, корова, а она другую, ну, бык. Или даже как-то говорят, корова. Все равно это как бы животное такое. В любом случае, как мы не меняем, ну, такое почтение, связанное с едой, понимаете? Коробка. Вот знаете, Матроскин в этом... Он говорит, коровку. Но там нету как бы влюбленности, потому что в коровке молоко. Так ведь? И как бы интересует молоко. Интересует молоко. И мы думаем, что Кришна вот только из-за молока, так же, как, вот как мы, да, он любит корову из-за молока. Вот не будь у коровы молока, и там любить нечего. И вот такое представление, оно полностью материальное. Полностью материальное. Поэтому нам очень сложно понять, как Кришна любит коров. И вот они говорят, что когда вышли эти две коровы, они так прошли, ну, какой-то, и они так на них смотрели. И вот Он говорит, я в этот момент стал понимать, что мы практически ничего на самом деле не знаем и не понимаем. Эти коровы, ну, где-то несколько секунд, и они опять зашли в кусты, и так брум-брум-брум, и так раз, и все затихло. И мы резко кинулись туда, в кусты. Но там ничего не было, ни звона, ничего. И когда мы выскочили из кустов, там опять было... То есть в этих кустах никто уже не ходил, там пучок кустов, и какие-то две коровы там как-то в этом пучке, и они исчезли так же. И суть в чем, эта история, что у нас всевозможные есть представления, и как бы мы ни напрягались в этих представлениях, мы не сможем понять, почему Кришна любит коров. И мы говорим, потому что коровы преданные. Но мы сами, у нас очень скудное понятие о преданности. Поэтому мы даже не знаем, кого. У нас, поднимите руку, кто любит, потому что ему кто-то предан. У кого есть такой опыт? Что вы любите, потому что вам это предано. Посмотрите. В лучшем случае мы начинаем переворачивать, и какой-то особой любви. Но у нас есть привязанность, потому что там нас любят. Почему? Потому что там молоко, там то все. И мы даже вроде любим-то не этого человека, а потому что его преданность, как бы она вот такая практичная, практицизмом, связанная с чувством каким-то. И таким образом все наши представления о духовной жизни, они могут быть сугубо материальными. И Кришна, и Прабхупада в одном из комментариев пишет, что преданный, который не испытывает любви к Кришне, вынужден мыслить на материальном уровне. Вынужден, он больше ничего не может. И он вынужден мыслить о своих чувствах, любви о своей, материально. Он вынужден, он больше никак не может представить ничего. И вот в этой истории было как бы такое центральное место, что в этих коров можно влюбиться мгновенно. Они так красивы и так замечательны. То есть даже не влюбиться, а восхититься. То есть вот это первый как бы этап начинается. Восхищение, то есть великолепие. То есть вы не можете понять, вы даже не можете осознать, что корова вообще может быть такая. То есть сразу противоречие возникает. То есть конфликт начинается. О чем говорится? Возникает конфликт. Это так же, как Дукхидас, он попросил эту старуху, он сказал: если ты Лолита, то сделай так, чтобы я смог увидеть твою внешность. Но он-то видел разных женщин, очень красивых видел. И вот смотрите, в лучшем случае у нас есть какой-то эталон восприятия красоты. И какой? В лучшем случае. Вот все мы здесь с вами сидим. Вот как бы мы ни пыжились, в лучшем случае, ну будет какая-то самая лучшая исконовская картинка Кришны. Да? И самая-самая красивая картинка Шримати Радхарани. И то, эта картинка будет красивая в соответствии с нашим, так же, как квадрат Малевича. Есть вот индийские картины, индусы от них в обморок падают от счастья. И когда они смотрят на исконовское искусство, как бы оно уже... Хотя, ну так, ну... А в нашем понятии, да, вот индийские... Представьте, или будет исконовская картинка, прям натурально все. И вот это вот, допустим. Как будто все в плоскости, как аппликации. Да? Почему? Потому что мы определенным видением обладаем, определенной квалификацией. Мы не понимаем этого искусства. Мы его не понимаем. У нас нету правильного восприятие, то есть мы не квалифицированы это оценивать, как... поэтому мы берем свою квалификацию и этой квалификацией оцениваем совершенно другую область искусства, другое понимание об искусстве, и оно сразу становится каким? Образным. Мы говорим, ну вот и Кришна, смотрите, вот он в юбке там с коровами, коровы какие-то тоже такие, ножки худенькие, цветы все какие-то вот такие. Они же должны вот так и быть нарисованы. А они как-то вот так нарисованы. Они еще на них как-то вот так же и танцуют на них. В плоскости все. Вот точно так же духовный вкус или духовные ценности, они для нас представляют не больше, чем вот эти картины. Но материальные ценности для нас выглядят как вот эти картины исконовские, представьте. Понимаете? Или как вот эти картины классицизма, такого реалистичность такая, классический реализм, когда все правильно, все вот. И как мы только видим, допустим, в плоскости что-то, да, или вот такое традиционное. Что значит традиционное? Как бы выраженное в какой-то более глубокой, скрытой атмосфере. Это становится сразу непривлекательным. Это не становится привлекательным. О чем это говорит? Что наше сознание, оно точно так же может воспринимать что-то. Эту духовную жизнь. Что мы можем не оценить духовного чего-то и очень сильно привлекаться чем-то материальным. То есть чем-то внешним. Это точно так же, как люди поклоняются шилограмму Шилы и говорят: «Ой, какой красивый шилограмм Шилы». Вы видели шилограмм Шилы? Вот кто видит, что он красивый? Поднимите руку, я буду поклоняться. Все время, как буду вас видеть, буду вам кланяться, чтобы... и буду вам служить. Потому что говорят, если служить тому, кто это на самом деле видит, какой он красивый, то тогда вы получите часть этого видения. Вот камень да камень. И башкой понимаешь, ну вот он с Говардхана. И Говардхан, ой, какой красивый Говардхан. Кто видел Говардхан? Ой, красивый какой. Вы видели Говардхан? В кино ходил. Красивый. Ну там Кришна был. Таким образом, разные виды восприятия и вот этих ощущений, чувств, о чем вчера я рассказал, когда мы понимаем разумом, но ничего там не происходит. Мы понимаем разумом. О, милость. Какая милость. Мы сейчас сидим на лекции. 2000 год, 10 мая, мы сидим на лекции по Бхагавад-гите. Ой, какое счастье. Кто прямо сейчас счастлив? Только из-за этого. А вот на самом деле, выше этого счастья, вот все остальное, что мы когда-то в жизни встречали, от чего-то испытывали экстаз и все остальное, это не сравнится с тем счастьем, которое сейчас происходит. То, что я вот читаю эту лекцию. Смотрите, многие ли мы из вас это понимаем? Кто испытывал куда большее счастье от того, что алтарь открывается, и он видит наши божества, и он думает: я в жизни никогда ничего такого не видел, вообще, и даже не мы. Вот это да, это самая счастливая минута моей жизни. Вот все до этого было вообще тьфу по сравнению с тем, что сейчас. Кто испытывал? А как вы думаете, на самом деле это так? А почему же мы этого не испытываем? Вот точно так же, в соответствии с тем, что мы не понимаем, что мы читаем шлоки, мы говорим: ой, как мы в восторге. Очень долгое время мы удерживаемся на ложном престиже. И поэтому нам так тяжело вдохновляться этими ценностями. Поэтому столько много нужно материальных вкусов. То есть подменять внутри себя на материальный вкус. Потому что если мы не подменим это материальным вкусом, мы вообще не сможем с этим соприкасаться. Потому что это не интересно, это нас не радует. И что же значит нас заставляет стремиться к этому? А? Если у нас нету веры. Итак, Кришна объясняет, что сурабхи, то есть самые красивые, самые превосходные коровы, и их ценность даже не в том, что они дают много молока, или дают его в любое время, что они являются олицетворенной сутью коровы. Почему Кришна с коровами-то все время? Почему он не с какими-то другими же, с оленями, с павлинами там или с кем-то? Почему он пастушок? Почему именно коровы его интересуют? Почему он выбрал именно коров? Никаких других животных не выбрал. И говорится, что он очень любит коров. Очень любит коров. И они не находятся с ним в родительских отношениях. Они находятся с ним в дружеских отношениях. То есть он готов за них погибнуть сам. Поэтому он говорит, если у меня тапки, то и у них тапки. Если у них нету тапок, у меня нет тапок. Если у меня зонтик над головой, у них должен быть зонтик над головой. Он ставит себя в равное с ними положение. Поэтому он говорит, из коров я Сурабхи. То есть он прям присутствует в этих Сурабхах. Он ставит в равное с собой положение, что они представляют его из всех коров. А как вы думаете, Кришна красив? Так вы представляете, как красивы коровы эти, если они представляют Кришну? Можете себе представить, как коровы эти красивые? Я рассказал эту историю. Что это не так, что как мы думаем о коровах. Они представляют Кришну, они очень красивы. Очень красивы. И это настолько реальное представление их красоты, этих коров. Так же, как Кришна говорит, оружие, более могущественного оружия нету, чем удар молнии. Нету. Просто мы не знаем об этом. Поэтому также в этом ракурсе оружия мы думаем, как молния может быть могущественным оружием? А ядерная бомба, а нейтронная, электронная или какое-то еще? Точно так же, как вот эта картина и картины, которые нам подходят, которые мы только можем воспринимать. И когда мы закрываем глаза, мы никогда не видим Кришну вот таким. Мы видим его таким, как мы были приучены. Видите? Посмотрите, как значительно отличается наше искусство. Искусство Запада и искусство Индии. Это говорит о внутреннем восприятии. И индусы куда более глубоко воспринимают что-то. Посмотрите, какие у них храмы. Даже самые знаменитые, куда ходят. Джаганатха, храм Джаганатхи. Уж они-то уж на эти деньги, которые туда влаживают люди, тысячи людей. Они знаете, какой могли? Куда в тысячу раз красивее, чем Баларам Мандир построить. В тысячу раз. Почему это их как бы... А? Они могли бы в тысячу раз сделать все там красивее. Вообще там бы, не знаю, компьютера бы уже висели на стенах. Уже эскалатор бы прямо к Джаганатхе подъезжал бы. Встаешь на лифте, свет бы играла бы музыка, можно было бы, там бы роботы. Почему этого нет? А вот в славу Индии там какие-то роботы там поворачиваются, Кришна что-то говорит в Арджуне. Получается, нам бы Джаганат, мы бы сделали их движущимися. Глаза бы хлопали у них. Получается так, что ли? Мы бы все там золотом облепили. Поэтому Махапрабху говорит, что Я покрываю многие самые великие ценности, я покрываю, дабы невежи не посягнули на них. Дабы невежи на них не посягнули. Итак, как вот эта история, помните, я рассказывал с Гралью, как там одни искали эту Граль, и у них было представление, что у Иисуса, ну, она по меньшей мере из чистого золота, вся усыпанная бриллиантами. И когда они ворвались там в какое-то помещение, там стояли разные эти грали, да, такие сосуды из платины, из всякими алмазами, рубинами, их было много. и чтобы к ним пройти, нужно было жизнью рисковать. А рядом ручей бежал какой-то родничок, и стояла такая чашка деревянная, треснутая, такая какая-то вся полусгнившая. И они даже не прикасались, и они думали, фу, это грязно, это на всякие сифилитики пили из нее. И они так рукой попили и начали рисковать жизнью вот за теми вот ценностями. И они уверены были, что это Грааль Христова. И когда они все там погибли, этот, и вышли там, этот старик слепой, он говорит, я бы мог ее взять. Они говорят, а там все уже что-то начало рушиться, короче, закрылось все. И они спрашивают, так где она была? А он говорит, да она такая деревянная, треснутая, сгнившая. Она так выглядит. И они такие, как? Как? Поэтому Кришна говорит, я сокрыт от глупцов и негодяев. И наше представление о каких-то вот тех проявлениях, Кришна говорит, великолепие абсолютно. И он говорит, среди коров, я... и у нас сразу такое, ну что такое? Он какая-то корова, удар молнии, да мы видели эту молнию миллион раз. Ой, прямо как великолепно, как шарахнет. Что там великолепно, абсолютно еще. Почему абсолютно? Так даже неприятно, да? Как шарах. В чем великолепие? Поэтому наше представление, оно не будоражит наше сознание. Я удар молнии, великолепие. Из всех, ну, мы смотрим, удар молнии, да хоть какой удар, хоть удар кувалды по голове. Ну, там. В чем проблема? Из коров я сурабхи. Ну да, тут была у нас одна сурабхи. Вот тут недавно сдохла. Какая сурабхи? Дальше Кришна говорит. Из причин порождения потомства я кандарпа. И он говорит, только для зачатия детей. Тысячи людей хотят детей зачать. Еще-то не могут. Я сам знаю, у меня есть друзья. Ну, наверное, человек 20, которые только для зачатия хотели. И у них до сих пор ничего не получается. Кандарпы нету. Поэтому мы не можем, мы можем не понять, о чем речь вообще идет. Бог любви, кандарпа. Когда вы испытываете сильное чувство. Сильное любовное чувство. Любовь испытываете. И эта любовь, она вынуждает вас зачать детей. Какая любовь? Мы говорим, любовь. И у нас также нет представления о любви. Поэтому мы знаем, я знаю, они любят своих жен. И у нас, мы можем даже не понимать, что даже в мирском отношении мы не квалифицированы даже к мирской любви, можем оказаться. Поэтому это тоже нас не восхищает. Поэтому многие стихи, они как бы даже не дают какого-то привкуса, а они пролетают мимо, как вот эти картины. Как вот эти картины. Почему? Вот мы здесь живем с вами, и они, в общем-то, нас. Поверь. Так? Вот я тебя хочу спросить. Не поворачивайся сюда. Вот расскажи, что там на той картине. Сколько там гопи, что они делают, и как Кришна там себя ведет. Ну, не надо смотреть туда, не надо, не смотрите. И все. Сколько там год стоит с Кришной? Вот на той картине, ты скажи. Ну, сюда, может, смотри, там отражается или как, или посчитать. А все остальные здесь стоят, ты думаешь, да? Так, если здесь только, значит, все оставшиеся там. Они туда убежали. Ну? Три, ну, вот видишь, не знаешь. А если спросить, с какими атрибутами они там? Чем другая с чем? С диском? С компакт-диском? На пальце. Таким образом, наше восприятие немного другое. И в лучшем случае мы видим образы. Образ Кришны. Образ. Поэтому разные виды искусства существуют. Поэтому говорится, что искусство любви, там, искусство... Искусство — это наука. Наука. Наука, как расширить или как углубить, как заглянуть дальше того, то есть как расширить наши чувства, как очистить наши чувства от чего-то. И в соответствии с этим мы можем дальше двигаться, дальше воспринимать что-то. Вот как в этой истории, они шли и увидели этих двух коров. То есть им удалось увидеть этих коров. Двух коров и все. Сколько они бы там ни ходили, две коровы. И они после этого говорят, на самом деле Кришна так, вот здесь прямо так до сих пор ходит. Ходит, пасет коров, так же тут шли матери Радхарани, но мы не видим ничего. Они здесь, но мы их не видим. И они не в другом измерении, в каком-то. Просто там духовный мир. И Дхама — это духовный мир, там также все происходит. Все движется, те же самые вечные, вечная лила идет. Они реально сейчас здесь, и они двигают. Они ходят, Кришна также встает, идет пасти коров, эти коровы. А мы их не видим. И мы в лучшем случае, наше сознание мыслит, что это где-то там, в космосе, за восьмью оболочками. Когда пролетаешь на ракете, на Вимане, все Вайкунтхи, там есть одна большая какая-то или маленькая, непонятно сколько. Как эта планета может быть больше, чем все остальное. Говорится, одна Вайкунтха по размерам больше, чем весь материальный мир. Знаете, одна Вайкунтха. Одна планета духовного мира больше, чем весь материальный мир. И говорится, не бесчисленное количество Вайкунтх там плавает. И самое огромное, которое больше всех вместе взятых материальных и духовных планет вместе взятых, это Голока Вриндавана. Маленькая планета, на которой ходит Кришна с коровами. Ну что за такое странное? Это какая-то черная дыра. Такая маленькая дырка, туда раз, и это все поглотилось. И оказалось, что ты там вообще из незначительной субстанции какой-то. Но когда ты смотришь с позиции этой субстанции, ты видишь, какое незначительное это все. И вот это состояние, внутреннее состояние, восприятие каких-то событий, каких-то вещей необходимо развивать. Мы учимся это делать через вот эти поклонения, через эти лекции, через поклоны. Мы учимся что-то увидеть больше этого поклона, чтобы постараться шагнуть дальше просто вот этого движения. Движение остается то же самое. И оно очень натуралистическое или плоское. Но дальше этого движения шагнуть, дальше этих... Все одно это... Шри Гуру Чарана Падма. А дальше куда шагнуть? Плоских киртанов, плоских лекций, плоских чувств. Знаете, почему люди даже говорят? Твоя острота была какой? Плоской. Плоской. То есть не объемной. Плоской, не глубокой, скажем. Плоской. Такое. И вот наше служение, наше восприятие, наше слушание, видение, наше чувство и наша оценка может быть плоской. Очень плоской. И есть наоборот другая оценка. И вот научиться это видеть, воспринимать, это то, чем мы здесь занимаемся. И это не какая-то экстрасенсорика, а вот именно состояние сознания. Как только меняется сознание, мы дальше этого. Мы на самом деле какую-то плоскую вещь начинаем видеть в объеме. Как вот та картинка, там, конечно, меня очень сильно потрясла, которую я вам рассказывал. Когда мы голографическое искусство какое-то там, какая-то картинка там каля-баля, вы так смотрите, как-то всяко разное там, и раз, и вы видите, что оно объемно. А она всего лишь в трехмерном восприятии нарисована. И вы видите объем, что там есть дальше, и посередине что-то стоит. То есть вы видите объем. это легко было увидеть для меня. Я знал, что это есть, потому что буддийское искусство в 4-5 измерениях есть. То есть люди, обладающие определенным статусом, они как бы рисуют танку какую-то. Если вы умеете это видеть, вы можете увидеть ее глубину. Она прямо там, специально цвета так подобраны, вы раз и уходите туда внутрь. И видите какую-то вещь, которую другой человек, он смотрит на нее и не видит, поскольку он не обучен. Он не обучен. И это позволяет удерживать какой-то определенный ум. Это зрение, это глаза. Есть такие же изображения, когда надо ум обязательно настроить так. Как только ум так настроен, глаза перестраиваются, и вы видите это. Чуть-чуть ум по-другому, раз мысль улетать начинает, это все расплывается. Так же, значит, есть и что? Сердце. Как оно настроено, так оно отразится на уме, на глазах, на слушании и всего. Как настраивать это? Мы учимся, как настроить. Тогда мы на самом деле не можем удивляться, почему человек понимает фразу «время разбрасывать камни и время собирать камни». И он начинает собирать камни. Он так слышит. Потому что его ум не настроен на что-то другое. Поэтому человек буквально слышит «время собирать камни». Сколько время собирать камни? Без 5-8. А что, 8 тогда разбросаем? Змея, которая услышала наставление Нарады Муни, она не была настроена правильным образом. Поэтому она получила понимание того уровня, на который она была настроена. Когда мы на что-то настроены, тогда мы хотим поехать распространять книги туда. А мы на что настроены? На книги? Почему мы куда-то хотим поехать? Так вот, надо четко определить, почему мы так слышим, почему мы так видим, почему мы так... Потому что мы на что-то настроились, а все остальное используем для того, чтобы вот это настроение получить. Понимаете, да, что происходит? Мы хотим наслаждаться, а ради этого давайте и проповедовать будем, и что угодно делать. Потому что там мы сможем это осуществить. Вот почему мы так слышим, видим эти плоские. Это нас не радует, мы не можем как бы отсюда что-то зачерпнуть. Потому что настроены совершенно другое. И мы получаем то в итоге-то. И когда мы говорим, ой, что-то ничего не работает, а вожделение выросло. Как вы думаете, что мы получили? А? Мы получили на то, на что были что? Настроены. Ты точно понял, о чем я говорю? Мы получаем то, на что мы настраивались. А что это означает? У нас было полное материальное представление о награде за это. А в лучшем случае наш ум сработал, что высшие награды, вот как ты ни крути, что будет, раз ум-то материальный? А? Секс. Секс. Потому что живое существо настроило свой ум и настраивает свой ум на материальные ценности. Оно вынуждено, поскольку оно тогда не будет вообще ничего делать. Ничего не будет делать. На материальные ценности. Поэтому для многих людей упадком религии является то, когда религия начинает полностью преследовать мирское счастье. Хорошая семья, красивая жена и все остальное. И религия нужна, чтобы это все поддерживать из жизни в жизнь. А на что настроена должна быть религия? А? Вот почему многие религиозные люди не принимают ванапрасху, не становятся саньяси. Потому что их представление о религии таково, на что они что? Настроены. Таким образом, философия и наличие людей определенных, настроенных, она позволяет перестраивать общество. То есть дать определенный вид настроения, настроить человека на другую область деятельности. И Шрила Прабхупада, мы даже не замечаем, что Шрила Прабхупада настраивает наш ум, интеллект и настраивает наше ложное эго через книги свои. Совершенно на другом уровне. Поэтому мы видим, вот сейчас вы здесь все сидите только потому, что он в какой-то степени настроил нас на что-то. И мы сделали это. Но наше настроение, которое он пробудил, как бы спровоцировал нас, но наше настроение, оно имеет какое-то материальное представление об этой деятельности. Теперь мы должны понять его тексты и вот эти слова Кришны, понять комментарии, чтобы настроиться. И Кришна говорит, тот, кто проповедует это чистое преданное служение, сам, несомненно, поднимется до чистого преданного служения. Проповедовать чистое преданное служение. Если мы хотим подняться до чистого преданного служения, мы должны его проповедовать. И Махапрабху говорит, проповедь — это что? Когда мы говорим? Прабхупада говорит, что является проповедью? Речь? Как вы думаете, что означает три данди? Что? Ум, речь и тело. И что это? Ум, речь и тело. Так что такое проповедь-то? Прославление Кришны. Чем? Умом. Таким образом, мы телом должны проповедовать, да? То есть, делать то, что предназначено для нашего тела, чтобы пробуждать, да, это настроение. Речью и умом. Тело, речь и ум. Тело всегда олицетворяет гениталии. Речь олицетворяет что? Язык. А ум? Ложное эго, да? Вот эти составные части ложного эго. Ум – это вот наше поведение и наши мотивы, наши желания, они олицетворяют ум, да? Итак, проповедь подразумевает, тот, кто проповедует это чистое преданное служение, сам, несомненно, поднимется до чистого преданного. Это что означает? А? Что тот, кто так вот соблюдает, да, это все, тот, кто пытается так, таким образом действовать, несомненно, поднимется до чистого преданного служения. Что это означает? Что ему не нужно будет это что? Соблюдать. Вот сейчас вы, может быть, поймете. Кто сейчас делает усилия, чтобы не пить водку? Смотрите, видите, вы уже можете это что? Не делать. Спокойно. Но когда кто-то начинал это делать, это пришлось соблюдать, чтобы до этого подняться. То есть пришлось... Что, вот понимаете, что такое? Тот, кто проповедует это чистое преданное служение, сам поднимается до чистого преданного. То есть тот, кто удерживался не пить, и поднялся до нежелания пить этого вообще. Так ведь, да? Вот таким же образом, тот, кто стремится, пытается совершать, вот, действует так, ему тяжело, он где-то ошибается, он постепенно и что? Начинает ее совершать. Если человек не пытается это делать, он не может подняться до этого. Так и мы, если мы попытаемся повторять мантру хорошо, естественно, нам тяжело повторять ее. Но вот эти попытки приведут к тому, что мы что? Вот так же. Это станет естественно для нас повторять ее нормально. Естественно, ее воспринимать так, как ее написано. Это для нас станет естественным. Это станет частью потребности, то есть частью жизни нашей. Понимаете? Таким образом, чтобы проникнуть вглубь этих вещей, мы должны стремиться это делать. То есть стремиться настраивать свой ум на правильную деятельность. И вот в нашем с вами случае, почему такие мы терпим неудачи? Потому что мы внешне-то все оставляем, как будто чистое преданное служение. А настроились совершенно на другие цели. Наш настрой настолько может ослабнуть, а внешняя деятельность может настолько казаться усиленной, что у нас возникают всевозможные противоречия потом внутри нас. Возникают противоречия. Почему? Да, потому что мы не получаем из этой деятельности то, на что настроились. А на что мы настроились? Почему их не получаем? Как? Ну представьте, человек вот поет Маарати, кричит Гауранга, все, хочет жениться, но и никак. Почему? Как это не дает? Я могу доказать, что это дает все. Это дает все. Если делать это с правильным настроением. Потому что, чтобы получить, нужно сначала удовлетворить. Значит, на что должен быть настроен ум в первую очередь? А? Сначала на свои удовлетворения, что ты уже поешь и уже думаешь о своем, что ты из этого получишь. Или надо сначала все это сделать для удовлетворения, и после того, как иметь этот мотив. А? И говорится, классический пример неофита в преданном служении, Друва Махарадж. Он единственное, что пытался сделать, что удовлетворить Кришну. И когда Кришна удовлетворен будет, он попросить у него вот. Он не отбросил своего желания. Он просто его на время что? Он его отодвинул. Вот как у нас время. Мы говорим, ну ладно, давай на следующий год. Желание осталось? Или вот люди решили пожениться. Они говорят, ну сейчас у нас нет денег. Давай мы с тобой женимся через 2 года. Накопим денег, все, и тогда нормально. Смотрите. Желание есть, но они понимают, что его как бы реализовать так невозможно. Нужно подождать, нужно что-то к этому прибавить, и тогда это может быть осуществиться. Таким образом, преданное служение Прабхупада описывает, говорит четко, что все можно получить через преданное служение. И богатство, и тетенек, и дяденек, и все можно получить из этого процесса, потому что Кришна это все. И говорится, Кришна даст. Даст, что ты не ожидаешь. И даст так, что ты после этого больше просить этого не станешь. Она же уронила. Почему так? Почему мы так воспринимаем? Даже я вот так говорю, да? И все засмеялись. Почему? Потому что у нас опять плоское представление о том, о чем я сказал. Но это на самом деле так. Друва Махарадж получил царство куда больше, чем даже ожидал. Он получил все куда больше. Но почему говорится, что человек больше этого не попросит? Потому что вместе с этим он получил еще неплоский вкус. И в рамках этого неплоского вкуса он посмотрел на свои желания, и он стал сокрушаться. Он подумал, о, вот это я продвинутый. Это говорится, что человек еще на стадии неофитства находится. Это как я, когда рассказывал вам про эту про историю в Джаганнатхапуре. Это превзошло все мои ожидания. И я получил. И вместе с этим получил то, от чего стал сокрушаться, как я действовал. Я получил, несомненно, больше того, что даже ожидал. Но вместе с этим я получил то, что меня привело в сокрушение. Зачем я так-то действовал? Надо на самом деле действовать куда более честнее, более глубже, более искренне и бескорыстнее. Надо отбросить то, от чего. То есть и таким образом устремление произошло. Как вот в этой в одном произведении, вот этот Абай, кстати, вот, опять недавно прочитал, он пишет, хорошее такое изречение, полностью прямо соответствует, что богатство необходимо для того, чтобы углубить свое служение Богу. Богатство необходимо для того, чтобы углубить свое служение Богу. И когда мы видим, что углубленная личность оставляет богатство, Значит, оно получило что? Взамен? Да, иное богатство. То есть, Божье такое, да? Как он говорит? Не собирайте свои богатства на земле, собирайте свои богатства на небесах. Ибо там, то есть, топась. То есть, это же топась, это же аскеза использовать все, что? Служение. И постепенно человек понимает топасью, то есть он начинает отрекаться от плодов деятельности. И у человека всегда формируется это внутреннее состояние. Если он стремится к той цели, ради которой он действует, на самом деле, ради которой предназначена эта деятельность, пытается дальше, дальше, дальше, дальше. А не так, что он хочет жениться и теперь все использует для того, чтобы жениться. И думает, что-то Кришна не дает, видимо, Кришна не работает. Так Кришна ничего не дает. Я помню, как один преданный говорил, нам сказали, отдайте все Кришне, и он вам даст в 10 раз больше. Мы взяли и отдали, а он нам во. Знаете, кто? Я здесь вижу многих таких людей, которые именно так, не лучше этого человека. А я вот думаю, вот я лично думаю, каждый раз, когда я что-то отдаю на самом деле Кришне, я получаю то, чего даже я не ожидаю, мне стыдно даже немножко. Что за такую малость я как бы себя должником опять начинаю чувствовать перед Кришной. Я не ожидал, что он... Это не равный обмен. И даже не вдвойне, не втройне. Он дает то, как сказал Бали. А, этот Хруба Махарадж сказал. Я пошел искать стекло, а нашел бриллиант. Я пошел искать стекло, а нашел бриллиант. Таким же образом, я вроде как бы просил рубль, да, а получил как бы $100. Вот представьте, что вы подходите к какому-то человеку и говорите, дайте рубль, дайте рубль. В лучшем случае вы ожидаете, что вам дадут 10. Ну уж верхом такого, ну уж на что можно вообще, да, надеяться? Ну стольник. Ну ладно уж, верхом совершенно, ну 500-ку какой-нибудь пьяный с дуру сунет. А вам так с трезвого ума дают 1000 баксов. Вот представьте, вот кто ходит собирать пожертвования, поднимите руку. Вот вы все время ожидаете, что вам 1000 баксов дадут? А? Если когда-нибудь вам дадут, это превзойдет ваши ожидания? Потому что даже я сейчас вам говорю, ну такого не может быть. То есть вы даже сейчас не ожидаете об этом. А всего-то 1000 баксов. Посмотрите, мы даже сейчас не ожидаем, что нам кто-то за это даст 1000 баксов. Смотрите, всего-то 1000 баксов. И это уже превзошло наши ожидания. А Кришна дает то, что просто вообще стекло и бриллианты. Если сравнивать стекло и бриллианты, это даже нельзя сравнить рубль и $100. Или даже $1000. Это как можно сравнить? Я не знаю с чем. Вы дали камень, а вам, так сказать, ожерелье там какое-то, колье. Вы платите камнями, а вам дают колье. Эта удивительная история описывается с этой торговкой фруктов, как она подошла к Кришне, и Кришна сказал, дай мне эти фрукты. Она отдала ему фрукты, а получила... О, самое... Что там думать, как это сравнить? Во, вы даете ему яблоко, а он вам говорит, дай мне яблоко, а я тебе что-нибудь тоже подарю. И вы думаете, ну что он может подарить? Ну... А он вам дарит бриллиант. И надо это увидеть. Есть ли там бриллиант? Таким образом, вот вчера мы с вами, Джаганнатха Прасад, и кто на самом деле понимал, что вот все, что он отдал, он сейчас получает бриллианты? А? Вот видите? То есть нет способности-то это видеть как бриллианты. Но если бы я бы сидел там по $100 раздавал, это было бы сдержанный восторг был бы. Такой. А внутри так... А так... А здесь... А в этом случае, что было вчера? А там... Тут-то наружу. А там-то... Ну, в прошлом годе 5 раз это давали. Не в голове нет. Вы понимаете, да, что происходит? Поэтому посмотрите, как они ликуют из-за материальных вещей, как внутри, и как это скрывают. И как наоборот происходит, да? Когда материальное получается, там внутри такое ликование. Да что вы, да что вы? Зачем? Какая слава, да что вы? Такой склад. А внутри-то что? И когда человек начинает дискриминировать, то есть различать эти вещи разумом, он начинает видеть себя. Вот почему он начинает сокрушаться. И он начинает настраиваться на правильную жизнь. Потому что таким образом мы не продвинемся. И человек задумается, почему я не ценю еще эти вещи? Почему я не ощущаю? Я читал вот в этом. И что я тебе, как дурак должен, как голый король. Вот почему это не работает. Потому что мы настроены совсем на другую награду из-за этого. Когда мы говорим, любовь к Кришне, человек, вот я сидел там и говорю, даже если вот это получит любовь к Кришне, ну кого интересует любовь к Кришне, шутите что ли, товарищи? А, да, мы получим любовь к Кришне. Вот к этому? Или вот это? И это прискорбно, когда проходят годы. Вот почему человек устает притворяться, усталость приходит. Он видит, что годы-то, и вот он начинает вот это неудовлетворение появляться. Оно начинает... Кто это испытал? Вот именно из-за этого, что я рассказываю, испытывает неудовлетворение. И начинает собачиться, ругаться, значит, все начинает неудовлетворять. Только из-за этого, что он начинает понимать, что что-то я все делаю, ему как бы страшно выглядеть идиотом-то, столько делал, и все как бы коту под хвост, ничего не получается. Неудовлетворение появляется. И вот в этот момент, как вот это чувство неудовлетворенности, помните, я говорю, и что нас единственное, как бы, ну, может прельстить в этом неудовлетворении, а? Что? Как Прабхупада говорит. Собака была так неудовлетворена, так страдала, но тут ей подвели. И она получила удовлетворение. Потому что ей подвели кого? Таким образом, когда мы не получаем истинного духовного, то есть не продвигаемся духовно, а столько мы потратили сил, как вы думаете, мы пытаемся потом это возместить? А? Я уже говорил об этом. Сексуальными отношениями. И вот это желание альтруизма, желание филантропии, как вы думаете, что это? Как человек с преданного служения может упасть в филантропию и в альтруизм? И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, сделай все, чтобы преданные не падали. Во что? Карму, в йогу и в гьяну. Как вы думаете, филантропия и все это альтруизм, что это? Как это поселять? Как мы падаем с этой платформы? И начинаем думать, что это лучше, чем преданное служение. Это происходит так незаметно. Почему? Потому что мы видим, что мы не получаем духовной реализации. По крайней мере, хоть до филантропии свалиться, и по крайней мере, тогда хоть себя уважать начинаешь. А почему? Мантра. Как вы думаете, что такое ман и трая? Вот сейчас я говорю, и всем говорят, ой, ну опять, ну это каждый дурак, значит, надо повторять, хри, и сейчас мы еще хором, да? Потому что мы не понимаем на самом деле Харидас Такура. Мы не понимаем, почему святое имя. Что там вложено в святом имени? Поэтому мы пытаемся распространить много глобжамунов, но мы не пытаемся улучшить свое воспевание. А если мы начинаем что-то делать, мы не понимаем, как эта вещь может улучшить наше воспевание. Мы распространяем много книг и даже не думаем о том, да, чтобы улучшить свое воспевание через эту деятельность. А что? Что мы хотим улучшить? Есть такое выражение, что себелюбие приводит к соперничеству. Соперничество приводит к зависти. А зависть к чему приводит? А? К оскорблению. А оскорбление приводит к чему? К падению. Оскорбление. Итак, это ложная гордость, себелюбие приводит к соперничеству. То есть гордецы, они начинают соперничать между собой. Поэтому, чтобы понять, что же такое трансцендентальное соревнование, это не просто количество. А что? Это соревноваться ради кого? Ради чего? Ради славы, ради почести, ради того, чтобы показать, что я лучше тебя. В чем же соревнуются в духовном мире? И Прабхупада говорит, трансцендентальные соревнования. Трансцендентальные соревнования. Если мы не научим людей трансцендентальному соревнованию, они просто перегрызутся. И дальше объясняется, что соперничество несомненно ведет к одиночеству, а одиночество ведет к разногласиям и неспособности сотрудничать. Поэтому мы видим, как все великие распространители книг, что? Одиноки. Одиноки. Такие они одиноки. Потому что такие самовлюбленные, такие соперничающиеся, гордые. Поэтому мы видим, как один санкиртанщик не хочет раскрывать своих планов другому санкиртанщику, утаивает от него, хочет один распространять. Кто-то хочет один читать джапу, один жить или что-то еще. И мы должны всегда вытащить этот мотив изнутри. Иначе у нас будет проблема. Мы не поймем, в чем суть этих взаимоотношений. Не поймем. Самовлюбленность, она всегда связана с желанием выделиться. Желанием выделиться, выпендриться. Материальным желанием выделиться. Поэтому начинается соперничество. Поэтому говорится, что на материальном уровне только я хочу быть лучшим. Когда возникает духовный уровень, что хотят? Когда возникает духовный уровень, говорится, они хотят продвинуть другого. Они хотят другого прославить. В этом скрытый смысл продвинутости, прославить другого. И когда мой гуру Махарадж, прославляя Радханатху Махараджа, я прямо четко это уловил. Как на самом деле, настоящая продвинутость, это в способности продвинуть другого, прославлять другого человека. Поэтому говорится, что вайшнавы и их философия, их качества, они сокрыты. Они точно так же сокрыты. И не каждый человек может увидеть. И говорится, что гьяни, карми, йоги, они не могут... Великие мудрецы, они не могут понять, почему вайшнавы так действуют. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, для преданного естественно прославлять другого. Значит, для непреданного это что? Тяжкий труд. Как это прославлять? Вот как? Как это вот прославить, а? Вот как прославить? Ой, да я не могу. А преданный только этого ищет. Он считает, что это самое легкое прославить. Как же не прославить? Как же не прославить? Поэтому это же естественно. А раз естественно, значит что? Усилия не надо прилагать. Так? Естественно, это чему вас почти не обучают даже. Вот говорится, отправление естественных надобностей. Ну, конечно, иногда надо усилия так слушать. Ну, много ли? Это даже как-то кайф какой-то, когда в этом потребность есть. Да? Знаете, да, эту историю? Прямо так же рассказывают. Это ведическая история же. Так он ел, и говорит, как хорошо. И он говорит, вот видишь, что для счастья нужно человеку. Знаете эту историю? Даже история ведическая. Как он сказал, ты о каком счастье ты говоришь? Ты не знаешь, что такое счастье. Он сказал, хочешь, я тебе продемонстрирую, какое это счастье? И что для тебя счастье? Мудрец тоже, мне он там шлоки цитировал. И он так на него смотрел, он говорит, Хочешь, я тебе покажу, что для тебя счастье на самом деле, когда себя счастливо устроишь? И он ему продемонстрирует. Тот пил воду, пил. И он, ни в какой, не выпускали. Ну да я уже не могу. Давай пей, терпи. Ну ладно, если терпи, пил. И уже все, скачет, прыгает, глаза уже такие. Не, уже не могу. Терпи. Не. Он говорит, терпи. Все, уже сейчас мог. Он говорит, давай скорее. И он, и он говорит, вот твое счастье. Боже мне, ты из себя тут выпендрил, он говорит. Кого ты из себя изображаешь? Что ты можешь знать о счастье? Что ты знаешь о счастье? Вот твое счастье. Он говорит, вот так подобное, высшее счастье в материальном мире, подобно вот этому счастью, он говорит. Так много ли ты понимаешь о счастье настоящем? Если для тебя это становится даже счастьем. Так и люди, когда они не развивают вот эту способность проникнуть куда-то более глубже, то есть получить вкус более другого порядка, потому что они есть эти вкусы. Иначе бы кто бы написал о их существовании, так же как квадрат Малевича, там что-то есть, то, чего я не понимаю и не вижу. Там что-то есть. Пусть мы не будем говорить, там демоничное или какое, но там что-то есть. Пусть это будут силы зла. Пусть это будут силы добра, но там есть то, чего я не вижу, не понимаю. И я за это не отдам ни рубля. А кто-то готов $300 000 отдать. Таким образом, понимание, квалификация, образование вот это, и образование какое? Способность видеть эти вещи, способность обучаться этому. И Шрила Прабхупада объясняет, что накопление знания и увеличение теоретической информации не является преданным служением. Поэтому Джива Госвами говорит, не изучайте много книг, не изучайте, что вы? Совершайте преданное служение. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. И если вам сказали, иди учиться, это твое преданное служение мне, вы должны учиться как? Если это пада сева. Для чего же мы учимся? Для того, чтобы стать умными? Для того, чтобы совершать более квалифицированные, более чище пада севаны. То есть атмани веданам это как бы полное предание. Дружба это бескорыстие. Таким образом, если мы чему-то обучаемся, значит, обучившись, мы должны стать более бескорыстнее, да, и еще больше отдавать этой деятельности. А что получается после того, как мы обучаемся? А? Как думаешь? Вот почему вся наша, как бы, духовная жизнь, она должна регулироваться, то есть нас кто-то должен все время к этому обращать, то есть опять срывать это все, да, что мы тут надумали. Оголять, это, конечно, очень, это как с женщиной всю косметику стереть, вот когда она не хочет. И говорит, вот так иди в театр. Или вот так иди сейчас на свадьбу. Я помню, у нас менеджер, я говорю, иди сходи там в магазин. И начинается. Я говорю, что такое? Иди, ну как я в таком виде пойду? Я говорю, а в какой у тебя вид? Ну я же такая страшная. Хорошо, а если ты станешь красивая, то как бы лучше идти, или что? Или ты больше купишь? Я уверена в себе. А, оказывается, это вот мудрецы уверены сами в себе. То есть в иллюзии погружают себя и поперли. И уверены в себе, удовлетворены в себе. Конечно, это неприятно. Выйти таким, какой ты есть. И Прабхупада пишет эту неприятную книгу и называет ее Бхагавад-гита, как она есть. Убирает все то, что было предназначено для секса. И многим неприятно. Мы видим, как людям неприятно, как они сопротивляются тому, как оно есть. Я говорю, люди подобные свиньям, кошкам, ослам, верблюдам. Это не так! Атмаман монеты Джагат! Как оно есть? Но только с этой платформы можно начать действовать. Вот я часто замечал, когда человек, он чувствует, что у него какая-то болезнь. И он понимает, что она очень серьезная. И лечиться ему что? Потому что лечиться — это аскеза. Это неудобство. И он не лечится. И пока он не лечится, он думает, что? Он здоров. И когда вот сейчас я даже начал говорить, и многим как бы не это не очень приятно. Потому что каждый подумал, ё-моё. Ну ладно, ну ничего. Ну ничего. У кого-то зубы больные, у кого-то что, да? И каждый знает, у меня то, у меня все надо столько ли, а это же значит, только одна мысль об этом заставляет меня, так сказать, веселиться. И таким образом, пока мы знаем, что это с нами происходит, мы там болеем, и надо лечить это все. Но пока мы не лечимся, такая иллюзия, что вроде и не болею, да? Я не лечусь, так вроде и не болею. Как вы думаете, что это? Это невежество, самообман. Она просто себя обманывала. Пчела-то это. Вот точно так же. Нужно вот так сидеть, вот это все слушать. И что? Просто себя продолжать обманывать. Просто сидеть и говорить, да, я все понял. Да, я начну так действовать. Конечно же, прямо с завтрашнего дня. И как вот кто-то говорил, выходит туда и говорит, вот что только с дуру на ум не придет. Ага, сейчас, с завтрашнего дня, прямо с сегодняшнего. Сейчас побегу, разбежался. Так живое существо, думаю. Поэтому вся эта теория остается для нас теорией. Стихи Бхагавад-гиты срабатывают там, не знаю как. У нас не срабатывают. Потому что мы настроены на другое. А раз мы на это настроены, это и срабатывает. Но не таким образом, как мы хотим. Это срабатывает, но не тем образом, каким мы надеемся. Итак, чтобы действовать в правильном настроении, мы должны еще раз заниматься самоанализом. Проанализировать. Если мы сами не можем проанализировать, мы просим. Поэтому Кришна говорит, обратись к духовному учителю. Авторитеты. Какой-то анализ. Если мы сами не можем проанализировать, мы доверяем, что кто-то проанализирует ради нашего блага, что мы не хотим лечиться, но мы... Зачем доводить свою духовную жизнь до кризиса? И приползать, и уже начинать там что-то клянчить, потому что уже выхода нет. Сейчас-то еще можно вылечиться. Сейчас еще можно вылечиться. Еще много лет у нас впереди. Мы еще можем поправиться. Поэтому вот так вот эта проблема, как болезнь наша духовная, если мы ее не решаем, она становится хронической проблемой. И вот почему Прабхупада говорит, в три раза больше придется приложить усилий, чтобы ее вылечить, если она станет хронической. Если сразу проблема приходит, мы стараемся решать это гуна благости. В гуне страсти мы что? Понимаем, но все-таки не можем решиться на это. А в невежестве мы даже и не видим, что проблема приходит. Даже не видим, что наша жизнь уже проблема большая. Что практически духовной жизни уже может не быть. Поэтому просто каждый раз восхищаться собой, просто выходить кому-то и говорить, ой, спасибо, я наконец-то все понял. И обратно заходить. Потому что это тоже может быть ловушка, чтобы прославить себя изнутри. Опять восхититься собой, своим пониманием, своей искренностью. Опять еще раз, ну я еще не конченый совсем. Я вот все-таки у меня язык повернулся, признался. Почти был готов к этому, как мне один человек говорит. Прямо был готов к этому. Все, думаю, все, с завтрашнего дня. Пришел завтрашний день, еще. Вот прямо, вот пошел, я думаю, нафиг пошел уже. Вот. И вот как-то это, да. И как-то так весело обратно вернулся, быстро. И думаю, ну, ну ладно, может потом. Самое главное, чувствую, что у меня есть искренность. Нормально. А я уж думал, все, уж искренности крышка. Оказывается, ничего еще. И опять такой, так хорошо стало. Во, во даю, а. Прямо, прямо чуть не помог женщине перенести сумку. Прямо уже подбежал, уже сказал, дайте, женщина. Значит, еще что-то есть. Иди, женщина, иди. Тащи свою сумку. А у меня, значит, все-таки еще есть. Очень хорошо. Я еще неплохой парень, оказывается. Иди, иди, тетка. Да я пошутил. Он парень-то, я, оказывается. Понимаете, что получается? Что мы еще раз хотим собой восхититься, но не так и не начинаем этого делать. И, вот, смотри, а я-то уж думал уже совсем, видимо, оказывается, признаваться могу. Оказывается, могу нормально сказать, да, я сволочь. Смотри-ка я какой, а. Уже 3 года не говорю, что я, оказывается, такой сволочной. Все-таки научился. И смотри, как я все-таки плачу от истории-то. Смотри, еще сердце, видимо, еще не совсем очерствело. Плачу, а? Ой, наконец-то плачу. Еще плачешь. Фу, я уж думал, все, совсем кранты. Ой, плачу еще. Ну, еще ладно, еще не время, значит. Еще, значит, не время начинать действовать на духовном уровне. Нет. Еще плачу, все в порядке, значит, еще духовен. Столько может быть там ловушек. Столько самолюбования и восхищения своей какой-нибудь отклонившейся психикой, поэтому и плачешь. Не удалось. Но мы думаем, ой, такие мы великие. Идеи и идеи. Как еще раз поддержать свое положение, эгоистическое положение. Так с ним тяжело расставаться. И это как раз показатель сексуальных привязанностей. Сексуальной озабоченности. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты правда понимаешь, о чем я говорю? Это как раз наличие этих сексуальных привязанностей. Поэтому, когда мы говорим о какой-то проблеме, каких-то беспокойствах, и вдруг слышим в ответ, может быть, жить дома, может быть, сменить аштам, мы как бы в шоке, потому что мы не понимаем, что это сексуальная проблема. Так же, как мы не понимаем квадрат Малевича. А человек готов сказать, бьюсь за 300 тысяч, что тебе надо это. Он готов дать 300 тысяч за то, что он видит. Четко видит в этом квадрате, в котором мы так сказать, ничего не видим. Он видит то, чего мы не видим. Понимаете? А нам кажется, его совет или его представление даже гроша ломаного не стоит. Что он не понимает. Он просто необычный, что у нас необычная проблема. Это тоже может быть причиной этого. В 2 вещах выражается, в желании противоположного пола и в желании денег. Как эта история была? Может быть, все ее знают, помнят. Вот она у меня как бы как молния ударила. Сидел мудрец и размышлял об истине, медитировал. И вдруг его побеспокоила медитация. И он раз и смотрит, кошка вокруг него бегает, а за ней собака бежит. И он на собаку, и собака бежала, и кошка такая рядом. И она такая, ты меня спас, о мудрец. Я говорю, я вижу, ты такая личность, медитируешь, ух ты, ах ты. Йог мистика, это было во времена вот этих. И она говорит, ты можешь мне исполнить одно мое желание, я так страдаю. Он сказал, ну, хорошо, я знаю, что ты обладаешь ситхами. Преврати меня в кого? Там даже была мышка, по-моему. Мышка убегала от кошки, и она попросила мышка превратить ее в собаку. И стала не бояться кошек. Но пришел тигр. И она убегала от тигра уже. Да? Помнишь, да? И там она. И потом она стала тигром, и она посмотрела на мудреца и подумала, по-моему, надо его сожрать уже. Мудрец заулыбался и превратил ее опять в мышку. А перед этим он ей все время говорил, так страх не победить, меняя разное положение. Так не победить страх, меняя формы. Так? Так что такое формы преданного служения? Мы иногда меняем преданное служение очень. То, другое, это. И что? Что это дает? Порой это не решает проблем. Так? Так ты вот, вот теперь спрашивай, вот после этого спрашивай. Более точно и более прямо. Вот видишь как? Хари Кришна. Молодец. Очень рад, что ты все понял. Поэтому важно, как мы будем это делать. Форму мы можем делать везде. За что мы это делаем? Как преданное служение. Поэтому говорят, 9 форм преданного служения. Возьми любую, но делай это как преданное служение. Вот что важно. Вот что важно. Преданность важна. Надо понять, что рождение, старость, болезнь и смерть есть зло. Зло. Хотя бы это понять. И в то же время, что и старость, и болезнь, и рождение, и смерть могут быть добром. Использовать можно все это. Но как? В этом разница. Поэтому речь идет о преданном служении. Не всегда речь идет о формах, речь идет о преданности. Если ты будешь это делать с преданностью, теперь надо узнать, что такое преданность. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй только под моим покровительством. Упада объясняет, что это такое. Полагаться на Кришну и действовать только на Него. И там прямо целая глава объясняет, что такое полагаться и что такое покровительство Кришны. Целые главы объясняют всего два этих понятия.